Дети смотрели на родителей и уже в подростковом возрасте пили вместе с ними. Это жуткое зрелище, если честно. Можно было увидеть, как ужасный опустившийся человек наливает водку своему 12-летнему сыну и говорит: «Пей!» К 17 годам половина мальчишек уже имели зависимость. Умирало много, прямо на улице. Кто-то замерзал зимой в сугробе, кто-то тонул в реке. В драке могли порвать ухо, и это было нормальным. Они так и говорили: «Ну да, порвали ухо. Хорошо, что не убили». Убивали тоже часто. По глупости. Тоже с пьяну, в какой-то бытовой ссоре. Ирен поёжилась от этих воспоминаний. Она подумала, что, может быть, именно из-за этого она так спокойно воспринимает и видит чужую смерть. Но вслух этого не сказала, а лишь продолжила говорить. Многие девчонки стали проститутками. Прямо там же, недалеко от дома, выходили на дорогу и останавливали дальнобойщиков. Или, если повезет, выходили замуж, и тогда, скорее всего, муж пил и бил. Такая вот была деревня. «Дом родной», — усмехнулась она. А как-то ночью отец выгнал нас с матерью на улицу. И мы следующие несколько лет жили в пристройке через стенку со свиньями. Зимой было очень холодно. Мы спали в куртках и шерстяных колготках. Ненавижу холод с детства. Наверное, поэтому так люблю Сен-Карно. Но самое мерзкое, что отец мог приходить каждую ночь и устраивать пьяные сцены до 5 утра. Кричал, обзывал, бил маму. Но знаешь, когда в этом растешь, это кажется почти нормальным. Даже не знаешь, что бывает по-другому. Я тоже тебе сочувствую. Они замолчали, и каждый задумался о своем. Но затем Марат спросил: «Как ты попала сюда?» «Уехала. Сначала в Москву, занималась, училась, поступила в университет. А потом по программе обмена студентами попала сюда, во Францию. Хотела заниматься наукой, гипнотерапией, но смогла найти только работу риэлтора». «Но сейчас же ты работаешь в университете?» «Да, уже почти 4 недели». «Это так забавно. Они переписывались весь последний месяц, но почти ничего друг о друге не знали. Они проговорили полночи, а потом пошли спать по разным каютам, как и говорил Марат». Снимая с себя платье, Ирен думала о том, что меньше всего хочет завершить этот вечер так. Доверив друг другу тайны и боли своего детства, они стали еще ближе, и не стоит скрывать или притворяться, что она не готова к продолжению. «Черт, да я уже месяц как готова к продолжению», — подумала она. Как только увидела его, так сразу была готова. Она оценила свое отражение в зеркале и, оставив только трусики и чулки, отправилась к нему в каюту. Заснуть им не удалось. Может, только слегка вздремнуть, но потом вихрь чувств снова захватил их обоих, и счастливые, и уставшие, они встретили рассвет. Ирен лежала, прижавшись щекой к плечу Марата, и вдыхала запах его тела. Как же он вкусно пах! Мужчиной, похотью и развратом. «Ты пахнешь сексом, клянусь». Марат нежно поцеловал девушку и положил ее голову к себе на плечо. «А ты пахнешь любовью». «Не знаю, можно ли быть более счастливой. Я люблю его. Боже, я люблю его. Только бы не произнести это вслух», — думала Ирен, прислушиваясь к своим чувствам. «Неужели может быть так хорошо?» «Давай позавтракаем, а потом уедем». Марат посмотрел на нее своими карими глазами. «Серьезно, сбежим от всех. Будем только вдвоем несколько дней». «У меня нет одежды». «Купим». «Давай на следующей неделе. Прости, пожалуйста, у меня эта конференция на носу, а мадам Би и так хочет меня выгнать. Давай сразу после конференции. Пожалуйста. Телефон Марата брякнул, он взял его посмотреть. Забавно. Смотри, друг прислал. Это дипфейк на фильм «Титаник». Видела? Посмотри пока. А я в душ. Сверху вылезло еще одно пуш-уведомление о новом сообщении. «Приветики!» Ирен почувствовала что-то недоброе. Тяжелая волна черного предчувствия мгновенно стерла чувство эйфории. «Это просто сообщение», — пыталась убедить она себя. «Может, от сестры? Или от племяшки? Или от старой знакомой? Интересно, у него есть сестра, племяшка или старые знакомые?» В душе раздался звук льющейся воды. «Нет, я не хочу знать, я все придумываю. У страха глаза велики. Это вообще может быть какая-то коллега, или соседка, или кто угодно. Ирен, ты выше этого. Соберись». Но экран телефона был разблокирован, и соблазн оказался просто непреодолим. Впрочем, это был не соблазн. Это была попытка снова стать счастливой. Ведь если подозрения хотя бы мимолетно омрачили твое счастье, это уже не счастье, это ад. Нет ничего хуже, чем любить, но сомневаться и мучиться в догадках. Телефон у меня в руке. Разблокирован. Если он бабник, лучше узнать сразу. Ирен смахнула видео с «Титаником», открыла мессенджер и углубилась в переписку. Чёрт. Она встала, прошла в соседнюю каюту за платьем, оделась и выскочила наверх на палубу. Но в неожиданности остановилась. До берега было 300 метров, а за капитанским мостиком сидел мужчина, который вежливо с ней поздоровался.